Поэтому я просто хочу, чтобы вы это знали. Потому что, наверное, редко об этом говорится у нас. И мы не совсем понимаем свою ценность. Я говорю о своей ценности не о своей лично, а вообще о христианстве. Не для того, чтобы мы гордились, а чтобы мы каждый на своем месте исполняли то по Евангелию, что Господь повелел нам исполнять. И тогда может быть милость и для домов наших, для соседей и так далее. Но если мы это не станем делать, тогда Бог через ангелов не делает. Бог через ангелов не делает. Он делает через людей. Явился ангел Корнилию. Он мог бы ему рассказать все. И не хуже, наверное, Петра. При всем том, что Петр ходил со Христом, слышал, что он говорил, имел духовное образование немалое. Наверное, мы десятой части не знаем того, что Петр знал. Но ангел все равно знал бы больше. Он мог бы это сделать, наверное, лучше. Но ангел сказал, пошли в Иопию, на такую-такую-то улицу, там-там есть тот и тот, он тебе придет и скажет слова. Он только был посредником между незнающими Господа и знающими. А дело Божье, оно делается людьми. И потому я опять возвращаюсь, чтобы уже, может быть, больше нам на этих вопросах не останавливаться. Верой пали стены Иерихонские. Когда пали Иерихонские стены? Когда пошел седьмой день, или седьмой период времени. 6 дней обходили Иерихон, этот проклятый город, который впоследствии разрушил Иисус Навин и засеял солью по одному разу. А в 7-й день обошли. Сколько раз? 7 раз. После 7-й трубы изливаются 7 чаш гнева. И рухнули Иерихонские стены. А Раблуница не погибла под обломками. Она была выведена из зоны поражения. Помните? А то, говорит, которое, из окна которой будет спущена червленая веревка, то вы видите, не истребляйте ее. Она приняла посланных. Она сделала для них все, на что она была способна, и что могла сделать, то сделала. Как и сегодня человек, который принимает посланных от Господа, или народ Господен, принимает его слова. А сегодня означает принять человека Господня? Это принять его вразумление, это принять то учение, которое он приносит. И естественно, он приходит к Голгофе, приходит к тому спасительному потоку благодати, крови Христа, и, естественно, получает спасение. Потому что верующий в Сына Божий, опять повторяю, перешел от смерти в жизнь, и что? И на суд не приходит. Вот куда не приходит верующий человек. На суд. Когда Бог лично будет судить мир, когда пойдут эти 7 ангелов чистых, будете читать, вы найдете там выше 7 ангелов, чистых, пропоясанных золотыми поясами, и у каждого в руке с ним была чаша, наполнена гневом Бога живого. Вот до этого времени вы нигде не найдете, что на землю изливается гнев Божий. Речь будет идти о катаклизмах таких естественных на земле. Солнце помрачилось, там вода сделалась, как кровь, часть деревьев сгорела. Но то, что мы сегодня в частности и можем видеть, но нигде не написано о судах Божьих и о гневе Божьем. Вы знаете, о скорби написано, но не о судах, не о гневе Божьем. А уже после 7-й трубы, прямым языком или, значит, прямым откровением Господь говорит, что начались суды Божьи. И кто устоит против этих судов? Поэтому, может быть, и даже при повторном истолковании, может быть, трудно умещается, но, тем не менее, Священное Писание говорит о том, что церковь уберется после великой скорби. Но! Есть одно «но». Вообще вся скорбь состоит из 3 частей. 5-я, 6-я и 7-я труба. Горе, горе, горе живущим на земле от последних 3 голосов ангелов, которые будут трубить. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И был данный ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И поборчилось солнце и луна от дыма из кладези. И из дыма вышла саранча. Я просто не цитирую все, это очень долго. Вы, когда я стал говорить, вы уже помните, если вы читали. Как раз время скорби. Как раз здесь отмечено. При этой пятой трубе люди будут искать смерть и не найдут ее, ибо смерть убежит от них. И мучил их, кажется, 6 месяцев. И так далее, так далее. Как раз время скорби. Так вот, скорбь состоит с 5, 6 и 7 трубы. Но 7-я труба, хотя она включена в общую скорбь, но это уже суд Божий. Верю, что она не касается. Когда трубила эта 7-я труба, когда изливались чаши гнева, то уже церковь Божия или первенцы стояли на стеклянном море, держа в руках гущи Божии и пели «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». То есть, все богословы, которые говорят, что церковь берется в половине скорби, если скорби отнести 7-ю трубу, то они более правы, чем те, которые говорят, что до скорби. Потому что есть сегодня 3 теории. 3 категории богословов, 3 категории христиан, которых можно разделить по понятию событий последнего времени. Первое, самое распространенное, что церковь на земле великая скорбь не застанет. Вторая категория, что церковь восхищается в половине великой скорби. И третья категория, после скорби. Так вот, есть ли те, которые говорят, что церковь восхищается в половине скорби, имеют в виду 7-ю трубу скорбь, то они более правы, чем те, которые говорят, что до скорби. Хотя, одна из ошибок, говорят, что еще осталось 7 лет. То есть, значит, 3,5 года дьявол будет обманывать. Это первая половина. А уже последние 3,5 откроется и будет гнать народ Божий. Так вот, Священное Писание говорит, что осталось не 7 лет, а только 3,5. И об этом мы тоже говорили. Я вам могу напомнить, если это будет полезным. Это ангел говорил с Даниилом, когда он молился, когда узнал, что кончается время наказания для его народа, и надо молиться об освобождении. То он сказал так, 70 седмин определены для народа твоего и для святого города твоего, чтобы были покрыты беззакония, запечатана правда вечная, и помазан был святый святых. И так знай, что с того времени, когда выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, и до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. И после 62 седмин будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. И конец будет как одноводнение. Там опустошение написано и так далее, и так далее. Поэтому считаю, что 7 седмин и 62 седмины. Это сколько будет уже? 69. Значит, если считать, от самого начала, от повеления, которое вышло, чтобы восстановить Иерусалим, это будет 69 седмин. 7 седмин и 62 седмины. Значит, в общем смысле, после 69 седмин будет предан смерти Христос и не будет. Христос уже был предан смерти. Тогда же были запечатаны многие пророчества. Тогда же был истреблен грех народа. А дальше написано. И утвердит завет для многих 1 седмина. А в половине седмины будет мера запущения. Когда мы сопоставляем тексты всех евангелистов, они дополняют эту картину. Говорят, именно в это время Иерусалим будет разорен. И евреи будут отведены в плен во все народы. Доколе не окончатся времена язычества. Это будет половина последней седмины. Евреи уже были отведены в плен во все народы, правда? Иерусалим был разрушен. Значит, прошло 69 с половиной седмин. И началось время язычников. Был утвержден завет, начала строиться церковь. Когда последний из язычников войдет, закроется дверь благодати. Церковью, что будет на земле. Но придут в действие последние 3,5 года, которые отведены евреям. Они почти все свое прожили. 69,5 седмин. И как раз в эти 3,5 года, это будет время великой скорби. Начнется основная работа с ними. Поэтому седмины нет уже. Есть только полседмины. И вы нигде не найдете, чтобы где-то в Откровении было написано, что скор будет 7 лет. 1260 дней. До времени времен и полувремени. 42 месяца. И так далее. 1260 дней. Это только 3,5 года. Поэтому мы не можем говорить того, что не написано. А подготовка к этому царствованию, она идет параллельно с подготовкой церкви к восхищению. Мир киснет, доходит до крайности в своем беззаконии, а церковь в то время освящается, она своей полноты достигает. И все это происходит в одно и то же время. Ну, что еще вам сказать? Ну, это опять-таки, брат, коротко сказать это невозможно. Это только один из вопросов. А по всем аспектам именно вот этого времени можно тоже очень много говорить. С одной стороны, это вроде бы можно и не знать, но нам все-таки хочется знать, правда? И нет, нет, да нам и хочется что-то. Как оно, что будет, как оно все дело повернется. Поэтому говорят так, что лучше всего не думать об этом, готовиться к восхищению. Вот это правда. Но когда это время крылом заденет, то будешь тоже что-то думать. И вы знаете, что это серьезный вопрос. Это вопрос отнятия Духа Святого от среды. И тот же самый апостол Павел, который был образован со стороны по-человечески, и в Боге он имел определенные высоты, которых, наверное, из нас никто еще не достиг. Он то же самое говорил. Вторая глава. Послание к Фессалоникийцам, он вот прямо и ясно, что, братья, да не бочит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколь не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся, превозносящийся, превыше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Говорит, не помните ли, что я, когда еще был у вас, говорил вам это? А вы знаете, что, говорит, не позволяет ему открыться в свое время, ибо еще не взят от среды удерживающий теперь. И когда будет взят от среды удерживающий, тогда откроется беззаконник. Поэтому, обычно неправильно понимающие, что такое от среды, имеют люди путаницу в рассуждении. Говорят, как так? Дух Святой отнимется? А как же тогда церковь? Как она может быть без Духа Святого? Сегодня Дух Святой, который Бог дал нам, он не находится в среде, он находится в наших сердцах. И в этом разница есть. Поэтому от среды отнимет, там написано от среды. Мы часто говорим от земли, но там не написано от земли, а от среды. А тот, кто его получил внутрь себя, он его никогда не отнимется. Потому что мы не среда, мы члены тела Христова, просто находимся в среде. Это тоже важный вопрос последнего времени. Об этом тоже надо думать и серьезно думать. И много еще вопросов может стать серьезных. Особенно, я думаю и хорошо понимаю, что Христос хочет веру. И представьте себе, открылось для людей, объявился диктатор, а церковь на земле осталась. Что думать? Остались, правда? Остались. И у многих поколеблется вера. А когда мы знаем, что придет, ну что, пришло, но мы знаем, что мы не остались. Просто мы идем такой период времени тяжелый, как и Христос через Голгоф ушел. Мы сегодня часто думаем, ну как это мог бы допустить такое? Бог любит и такое допустил. А как он допустил это к сыну своему? Что взяли, распяли и умер. Ну как он мог такое допустить? Тоже можно сказать, если бы он любил Христа, то он бы так не сделал, правда? Ну почему бы не сказать? Мы же часто понимаем любовь Божию, своими параметрами оцениваем. Мы ее утискиваем из своей рамки понимания. А почему Бог Иову допустил вот такое трудное время? Почему? Дьявол клеветал. Ты его оградил, ты ему дал все. Отними ограду и посмотрим. А, кстати, Иову переводится враждебно преследуемый или несправедливо преследуемый. Кто сегодня на земле, как правило, несправедливо преследуемый? Церковь. Церковь. И Бог оставил нам откровение, что так вполне может быть. Я не говорю, что по этой причине. Есть другие причины. Лицом к лицу. Посмотрим, как они тебе служить будут. Бог ничего не нашел в отношении Иова. Сделал одно единственное решение, которое он мог сделать. Отнимаю, иди и коснись. Отнимаю ограду, иди и коснись. Только, говорю, душу его сбереги. Вы помните, я просто беру два вот этих события. Я не собираюсь, так сказать, ну, подробно говорить о каждом случае. Он дважды приставал пред лицо Господне. И остался в постижении. Поэтому и в нашей жизни часто бывает. Я просто с некоторой стороны практик, и я не хочу отрывать Евангелие от жизни. Да, он тебе служит. Он или она тебя любит. Но вот забери у него то и то. Будет он служить тебе или нет? И Бог допускает. Иди и забери. Он после воздает. Он после компенсирует все потери. Но на этот момент иди и коснись. И сколько людей не устояло, когда Бог однажды забрал у них то, чем они особенно дорожили. А ведь в этом есть смысл. Не проблема служить Богу тогда, когда все хорошо. А вот служить ему тогда, когда все кругом кажется плохо, и все восстает против тебя. Вот где испытание веры. Не тогда, когда мы исполняемся Духом Святым. Не тогда, когда у нас кругом друзей, когда много молитвенников. Это хорошо. Так надо, чтобы было бы. Но ценность человека узнается тогда, когда он оказывается в трудностях, но не отказывается от избранного пути. Поэтому нет ничего необыкновенного, что церкви придется пройти через особые, и при этом очень большие трудности, которых, наверное, не знал мир еще. Но нечто похожее, что было во время Нерона. Когда изжигали, и когда на кострах пылали христиане, объятые пламенем. Все было. И в этом есть и был вполне определенный смысл, потому что Бог никогда ничего не делает просто так. Хотя не всегда нам понятны действия, которые мы с его стороны испытываем, мы просто не можем понять. В некоторых случаях мы немножко понимаем, уже задним числом осматривая свой путь, а многое не поймем никогда. Может быть, в вечности, если Господь захочет, так сказать, кое-что нам открыть и так далее, и так далее. Поэтому не всегда Бог нам объясняет все, не всегда говорит все. Но то, что человек закаляется в трудностях, это однозначно. И, как правило, те христиане надежные для Господа, которые прошли испытания. Неиспытанному Бог не доверит серьезные работы. Потому что в определенное время при особых трудностях он просто провалит этот труд. А уже когда он был испытан, когда уже не так страшно, что для других страшно, он пойдет и будет делать. Он пойдет и будет делать. Если, конечно, не сломается. Потому что здесь есть вторая сторона. У мира есть такая пословица: пан или пропал. Или более древняя, или грудь в крестах, или голова в кустах. Такое бывает. Наступает момент или-или. Или ты устоишь, будешь идти прямо за Господом, или ты останешься за бортом. Хотя у Бога нет намерений кого-то отлучить от жизни вечной. Но в процессе очищения, потому что Господь сказал прямо и ясно, что туда ничто нечистое не войдет, он должен совершать определенную работу над человеком. И будут те люди, которые устоят, а будут те, которые будут на положении, как-то кажется, в Исаии, я точно не помню этого текста Писания, Когда Господь сказал так, раздувальный мех обгорел, свинец исчел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. То есть не вообще люди в этих испытаниях, которые их постигают на пути, отстаивают свои убеждения. Многие колеблются. Я вот так вот наблюдаю уже интересное явление. Безусловно, что людям, нам, я имею в виду, мне, вам, очень трудно проходить такие честные места, где Господь нас плавит. Это огонь в полном смысле слова. Но не в том, что нас где-то на кирогазе поджаривают, а в духовном смысле слова, когда честно и, кажется, не знаешь, куда бежать от той честноты. И вот интересно, одни проходят эту честноту и меняются, другие почему-то нет. Почему так происходит? Ну, мне сегодня не трудно сказать, почему так происходит, но факт остается фактом. Одни прошли испытания, поменялись, другие прошли нисколько. И права Библия, которая говорит, раздувальный мех обгорел, свинец испел от огня, а злые не отделились, плавильщик плавил напрасно. Отверженным серебром назовет их Господь. Я, конечно, не направляю это лично к кому-то, потому что всегда такие письма гневные поступают. Почему ты так сказал? Какое ты имеешь право? Я никого ни в котел не кидаю, я не знаю, кто из вас серебро, кто золото. Я просто говорю то, что написано. Но вот всегда находятся такие люди, которые мне посылают такие записки. Зачем ты так сказал? Это ты мне говорил. Да, ворота, я не видел, что ты сидишь там. Если бы ты не написал письмо, то я бы не знал, что ты сидел. И какой мне смысл тебе что-то говорить там? Ну, говорят, кто порося украл, того в ушах пищит, да? Вот как ты не говори? Ну, вот так. Или на вору шапка говорит, да, говорят. Ну, что же делаешь? Поэтому я просто хотел бы, что, наверное, хотя тут еще записок много. Ну, первое послание к Коринфянам. Почему я с маленькой буквы? Ну, значит, наверное, мы еще будем читать и послание к Коринфянам. Может быть, опечатка. Потому что у Библии могут быть опечатки. И в одном издании с большой. И это чаще всего бывает в изданиях более ранних Библии. Сегодня набирают на компьютеры. Не нажал на shift, а поставил пальцем мак. Будет маленькое. И прошло. Поэтому мы просто смотрим по смыслу. Что-то удалено сознательно. Убрали в одном месте вопросительный знак. И совсем поменяли смысл. Потому что решили, что его не надо там. Поэтому здесь почему действительно написано с маленькой. Ну, причина есть на это. Кто-то где-то не сботался, да и написал. Притча о десяти девах. Объяснить. Многие говорят, что Антихрист уже родился и правит где-то в Европе сейчас. Но не знаю, где он правит, а то, что он родился, это точно. А вот кто он, в какой стране, из какого народа, это пока что неизвестно. А? Да, почему? Потому что о Христе тоже знал очень узкий круг. До определенного времени. И только тогда, когда при крещении и Иоанн Креститель указал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тогда он открылся всем, что он Мессия. Так будет и с этим человеком. Если же вы, Галатам 5:18, если же вы духом будете, написано слово духом с малой буквы. Слово не разберу никак. К Духу Святому или нашему внутреннему духу, который находится внутри нашего сердца. Что такое угнетающий дух? Оставляет ли нас на время Дух Святой, чтобы испытать нашу веру? Или это не так, то есть неверно? Что такое период депрессии? Ну, во-первых, здесь много просто современных терминов. И потому надо искать эквивалент библейского, чтобы было понятно. Во-первых, почему написано «духом с маленькой буквы»? Вполне нормально. Потому что двигающим центром нашего существа является наш дух. Наш дух. Потому пишут, духом водитесь. Идет борьба между духом и плотью. За нашей плотью стоят демоны. И если наш дух не укреплен Духом Святым, он не может противиться плоти. Поэтому Дух Святой укрепляет, а Дух Святой направляет наш дух. А наш дух тогда становится впереди, и за ним следует плоть наша. Поэтому здесь правильно написано. Вы найдете другое место. Значит, дела плоти известны, и дела духа. В одном случае найдете духа с большой, та же самая мысль, другой с маленькой. Просто в одном случае автор, который писал то или другое, имел в виду, когда писал дух с большой буквы, что все-таки вот то, что дух наш силен и плотью не может побороть, это работа Духа Святого. Другой обратил внимание на наш дух. Если говорит, дух мой молится, то ум мой остается без плода. А если он молится, то на языках, на ином наречии. И сам по себе он не может молиться. А Павел говорит, дух мой молится. В другом месте вы найдете по-другому. Молясь Духом Святым, назидать себя или сохранять себя в любви Божией, послание Иуды. И то, и другое верно. Под воздействием Духа Святого молится наш дух. Вы думаете, сегодня я в румку кричу, это Дух Святой кричит, это я кричу. Но то, что я вам говорю, я не от себя беру, а от Духа Святого. Поэтому, как бы вы ни сказали, будет правильно. Но с одной точки зрения вы понимаете, что это не Дух Святой сегодня вот так вот ходит, не Дух Святой кричит, не Дух Святой руками махает сегодня, а я. Потому что я индивидуальность. Кто-нибудь другой стоял бы здесь, вот так вот руки сложившие, кто-то бегал бы с микрофоном по залу. Но это не значит, что это Дух Святой бегает. То есть под его воздействием я так выражаю свои эмоции. Я так излагаю учение. А другой это делал по-другому. То же самое, но немножко в силу своего характера он по-другому это делал бы. Поэтому наш Дух и Дух Святой. И потому, если мы внимательно рассматриваем тексты, то мы не найдем в них противоречий. Потому, если Христос говорит через вас, говорит через меня, то самого уже нету здесь. Есть Дух Святой, которых вы не видите. Ваш голос, ваша способность говорить, ваш набор слов, лексикон вам присущи. И этим пользуется Дух Святой. Когда мы слушаем приемник, говорим, а кто это говорит? Яр в песне. Яр в песне. Коробка вещь, он говорит, яр в песне говорит. И можно спорить, правда? Если вот так вот быть придирчивым, можно зачесть целый скандал. Скажи, он коробку назвал ярлом песни. Совсем с ума сошел. Но в самом деле это ярло песни нет. Есть коробка. Но говорит яр в песне. Так и здесь. Христос или Бог во плоти был только на земле в теле, это Иисус Христос. И больше никогда Бог на земле не был. Написано, если бы ты сошел, то земля бы растаяла, горы таяли бы, как воск. А Библия в другом месте будет говорить, я видел Бога, да? Но он не увидел так, как он мог воспринять. Он был огражден от той силы. Или явился ангел Моисею в пламени грашевого черного куста. Стефан так говорил. Но голос через ангел был Божий.